Ну что же, я теперь никуда не торопился. Широко расправив плечи, я с кайфом вдыхал полной грудью жаркий и сладковатый летний воздух. Небо над головой казалось празднично ярким, солнце – классным, а все женщины, попадавшие в поле зрения, невероятно красивыми. Черт возьми, я был счастлив. Мы поднялись от ристалища вверх по тропе, и воины почтительно расступились, пропуская нас вперед. А следом странной походкой топал рыжий рыцарь с подбитым глазом, выбрасывая вперед длинные тонкие ноги, как и находец. «А Майя где?» – нахмурился Ян, увидев, что тот пришел один, без девушки. Она сказала, приедет позже, хочет досмотреть, чем все закончится. «А», – кивнул Ян, – «ну-ну», – думает, – «я забуду ей уши оборвать, ничего, вернется в школу, огребет по полной». А пока пущая глазеет, махнул он рукой и зашагал по дорожке, мимо охраны и обалдевших стражников. «Вообще-то там взбешенные кобры, которых я выпустил из храма», — негромко предупредил я. «Помню», — кивнул Ян, — «но поверь, мы их не встретим». Размашистыми шагами победителей мы поднялись к арке. Скрывшись в ее тени от посторонних глаз, он вдруг остановился и вытащил из своего необъятного кармана плоскую коробочку размером с половину ладони, и тихонечко свистнул. «Умка-умка-умка», — позвал он, пристально разглядывая что-то у себя под ногами. Я удивленно наблюдал за сценой, поднимая брови все выше, а Ян внезапно расплылся в улыбке. «Умка моя, иди сюда, иди!» С такой нежностью проговорил он, что у меня челюсть отвисла. Тем временем он присел и поднял с земли 5-сантиметровую многоножку. Она была рыже-красная, с черными поперечными полосами. «Полезай домой, умка моя», — ласково приговаривал Ян, отправляя тварь в коробок. «Досталось тебе, да? Ну ничего, я такую муху тебе сегодня поймаю, закачаешься». «Это, что?» — проговорил я, чувствуя, как победоносное чувство внутри меня сменяется каким-то липким холодом. «Твой противник», — заржал рыжий у меня за спиной. «Майка так близко тебя подтащила, что ты чуть и правда не зарубил беднягу, когда секирой-то в землю саданул». «Ничего не понял», — с трудом выдавил я из себя. «Ян, объясни, а чего тут объяснять?» Пожал тот плечами. «Умка, умница, не зря дрессировал». Он ласково потрогал пальцем крошечную крокозябру в своем коробке. Та защелкала, затрещала, приподнялась наполовину и, завалившись на бок, перевернулась на спину, совсем как только что в бою. «И пузико тебе почешу», — с самым серьезным видом сказал Ян, поглаживая ей членистое брюшко ногтем. Я кожей почувствовал, как по щекам и шее растекается пунцовая краска, то ли от гнева, то ли от унижения. «Подожди-ка, ты же не хочешь сказать?» Мой голос звучал отвратительно глухо, будто я вещал из запертого подвала, куда скатился прямиком с вершины Олимпа. «А вот Майя, дура безрукая», — проговорил Ян, бережно закрывая коробок. «Ну ничего, она еще явится в казарму», — с многообещающей интонацией закончил он, и повернулся к рыжему. «А ты был крут, и подсветил, как надо, и умку красоткой сделал, растешь иллюзионист». Мои руки повисли вдоль тела, как плети. Пот выступил на воспаленном лбу. «Трубец, Даня, ты только что не монстра победил, а бегал, как придурок, за козявкой, казавшейся бегемотом». Ян с рыжим двинулись дальше, а я так и остался стоять, чувствуя себя полным придурком. «Эй, ты чего? Пошли!» — позвал меня Ян. Похоже, выражение моей физиономии было до неприличия говорящим, так что он расхохотался. «Ты что, и вправду подумал, что я на тебя призвал дикую страшную тварь? Ну ты даешь, но ты не ссы, ты же теперь официально относишься к школе боевого искусства». «А, магия?» — спросил я. «Магия тоже была иллюзией? Ну, источник у тебя появился на самом деле», — с каменной миной заявил Ян. «Уф!» — облегченно выдохнул я, чувствуя, как мерзкая холодная жаба сползает с моей груди. «Ох, хорошо-то как, значит, твое зелье все-таки сработало». «Какое еще зелье?» — не понял рыжий. «Никакое», — хмуро ответил Ян, недовольно покосившись на меня. Я прикусил язык. Похоже, говорить о зелье было нельзя. Возможно, оно относилось к числу запрещенных веществ местным наркоконтролем. Или та бутылка вообще предназначалась не мне, и Ян отдал ее мне так же, как я выпил ее содержимое, по пьяной дурости. Но все это было неважно. «Значит, у меня получилось». «Как зачарованный», проговорил я себе под нос. Ян ехидно усмехнулся и, хлопнув меня по плечу, заявил: «Ну да, и теперь ты, наконец, можешь зваться обрезком на всех основаниях, потому что ты и в самом деле обрезок. Поздравляю, приятель». «Чего?» — Секира выскользнула из моих разжавшихся рук и с глухим стуком долбанулась об мою ногу. «А-а-а-а!» – заорал я, в третий раз за этот день. Было больно, было реально больно, и не только пальцем в сапоге. «Топорик-то подними», – с укором сказал мне Ян. «И пошли уже пожрем где-нибудь», – я проголодался до скулящей суки в желудке. А рыжий тем временем удивленно посматривал то на Яна, то на меня, но в разговор не лез и вопросов не задавал. «А чего ж тогда? Они все захотели меня взять», — с последней надеждой в голосе спросил я, поднимая оружие. «Я наделен какой-то особенностью, чем-то отличаюсь от остальных, да, они просто решили, ты потомок некогда уничтоженного рода с фамильной способностью незримой энергии», — заявил Ян, сунув руки в карманы. «А что касается твоего собственного источника, то его особенности не видно, уж слишком мелкий, ну хотя бы какого он типа», — не унимался я, вот заладил. «Какого типа, спрашиваешь?» «Да никакого, как крупинка в стакане воды, вроде барахтается чего-то, а чего, хрен поймешь, то ли пыль, то ли песок, то ли муха нагадила». Глава 10. Когда боги становятся ближе, когда первое потрясение немного улеглось, я постарался как можно объективнее поразмыслить о своем будущем, набивая желудок сочным жареным мясом и запивая его крепким, почти черным элем. Хмель давал телу приятную ватность, а сознанию – силу полета. После безвкусной тюремной бурды это было божественно. Я щурился на яркое солнце в окошке над столом, потом с таким же блаженством, на глубокие вырезы платьев деликатно поджевывающих за соседними столами дам. Лица у некоторых от жары и вина раскраснелись, голоса звучали громко и радостно. Они кушали, изящно оттопыривая мизинчики и время от времени обмахивались душистыми платочками. Хозяин заведения был белым и толстым, как булка. Трое его сыновей в белоснежных рубашках и серых холщовых штанах расторопно носили подносы и доброжелательно улыбались. Молодой лютнист старательно выводил сложную мелодию, под которую меланхолично пела балладу маленькая миловидная женщина с бледным худым лицом. Ее голос был слабым, но мягким и приятного тембра. В песне рассказывалось о воине, который мечтал перестать воевать, но куда бы он ни пошел, всюду ему приходилось снова и снова обнажать свой меч со словами: «Эх, я мертвых видел, больше чем живых, что ж, булатный братец, помолись за них». Баллада была грустная, разговоры вокруг, ярмарочно веселыми, и все это каким-то образом уживалось под одной крышей. Ян тем временем безумолку болтал о чем-то со своим фингалистым подчиненным, о поставках алкоголя, о каком-то парне по прозвищу Бобер и что Флора жутко раскоровила. А я наедался в волю и думал, что не так уж все и плохо, в конце концов. Во-первых, раз уж таинственное зелье каким-то образом смогло зародить во мне толику магии, значит, пятое правило Яна действительно работает. И нет такого дерьма, из которого нельзя было бы выбраться. А значит, у меня все-таки есть надежда подняться из нынешнего плачевного состояния и в конце концов обрести полноценную силу. Во-вторых, мои перспективы в ямах, мягко говоря, радужными не были. А вот школа боевого мастерства – это уже совсем другое дело. «Сколько можно жрать, Даня?» – расхохотался тут Ян, выдергивая меня из своих размышлений тяжелым хлопком по плечу, от которого я едва не облился илем. «А то станешь как Фло». Договорить он не успел. Двери заведения внезапно распахнулись, и внутрь потянулись клубы золотистого сияния с кружащими в нем розовыми лепестками. «Как флот королевский», – рассеянно закончил фразу Ян, уставившись на распахнутую дверь. Все посетители мгновенно перестали жевать. Музыка смолкла. Люди спешно начали вставать из-за столов, склоняя головы в поклоне. Со всех сторон послышался восторженный шепот: «Богиня Флора, великая госпожа». Я не очень-то сталкивался с местными богами и не был знаком с правилами и нормами поведения по отношению к ним. Конечно, мне довелось достаточно плотно пообщаться с Арахной, но я уже начал понимать, что древняя паучиха считалась слегка маргинальной личностью среди местного пантеона. Поэтому я мгновенно решил положиться на общую тенденцию и вслед за всеми тоже поднялся из-за стола, пытаясь по-быстрому проглотить то, что было во рту. Как-никак, богиня идет, а я тут как хомяк с набитыми закромами. Одновременно со мной встал и светоносный собеседник Яна с фонарем под глазом. Но сам Ян даже с места не двинулся. В пятийную на цыпочках прошли девушки в зеленых платьях, а следом за ними, брезгливо придерживая край платья украшенной перстнями рукой, вошла Флора. Теперь, когда она стояла на земле и всего в паре десятков шагов от меня, я в полной мере оценил, что она высока ростом, едва ли ниже меня, хотя во мне 1,92 м, и что складки ее платья действительно прикрывали формы, достойные супермодели типажа плюс сайз. Но боже, как же вкусно она пахла. Окинув быстрым взглядом присутствующих, богиня двинулась в нашу сторону. Я невольно весь подобрался, в то время как Ян, не меняя своей вальяжной позы, проговорил: «Приветствую тебя, Флора». «Давненько не общались», — ухмыльнулся он. «А я и сейчас не горю желанием», — надменно ответствовала богиня глубоким грудным голосом, смерив Яна презрительным взглядом. «Я пришла взглянуть поближе на твое новое приобретение». Она подошла ко мне почти вплотную, и в глубине ее голубых глаз зазолотились зрачки, жутковатая картинка, если честно. Но от ее ароматного дыхания с моим телом начало твориться что-то несусветное, и я невольно как бы между прочим соединил руки прямо перед собой, чтобы не выглядеть озабоченным придурком. «Вот, значит, как», — проговорила Флора, рассматривая меня, как щенка перед покупкой, глаза, уши, чистота шерстяного покрова. «Что?» — с хитрым прищуром спросил Ян, делая глоток эля. «Значит, мне не показалось», — с самодовольной полуулыбкой ответила Флора и, наконец, повернулась к Яну, избавляя меня от своего феромонного аромата. «Не знаю, зачем он тебе, но я готова его у тебя выкупить. 1000 золотых, и разойдемся». Я чуть не подавился тем, что вообще-то уже проглотил. «Нет, она серьезна. Она предлагает Яну меня продать?» «Нет, не годится», — ответил Ян, отрицательно качнув головой. 2000, чуть приподняла она тонкую черную бровь. «Полно, Ян, он же и ломаного гроша не стоит. Но тем не менее ты пришла сюда, чтобы предложить мне за него целую кучу золота», — улыбнулся во все зубы Ян. «Так что не держи меня за идиота». «Эф-эф», — фыркнула Флора. И, положив свою мягкую белую руку мне на плечо, придвинулась к уху и проговорила: «Если он тебе надоест, я приму тебя. Не пожалеешь. Считай, это моя благодарность тебе за то, что ты испортил сегодняшний праздник этой гадине Арахне». Флора коснулась своими пухлыми, спелыми губами моей щеки, и ах, как меня от этого прикосновения накрыло. Я нервно кашлянул, а она, величественно кивнув всем присутствующим в заведении, царственным жестом смахнула своими шелковыми юбками с половиц питейной пыли и прошествовала к выходу. Все, кто находился сейчас в заведении, вопросительно уставились на меня, а я прикрывался руками и глубоко дышал, чтобы хоть как-то взять под контроль разрывающее меня изнутри возбуждение. Двери хлопнули, и я неловко присел за стол, шумно выдохнув. «Эй, налейте-ка синенькой», — громко крикнул Ян человеку за барной стойкой, и, сочувствующе поглядев на меня, добавил: «Ну а что ты хотел? Она хоть и зовется Флорой, но отцом-то ее был Инуус, так что весна и цветочки у нее того, со специфическим уклоном. Говорят, от ее поцелуя в лоб полумертвые старики потом месяцами из борделей не вылезали». «Кто такой Инуус, даже спрашивать не буду», — сказал я, без раздумий вливая в себя шустро поднесенную в высокой рюмке синюю жидкость. В первый момент мне показалось, что я выпил жидкий огонь, горло перехватило, но зато все остальное мгновенно отрезвело и расслабилось. «Закуси», — сказал рыжий, подавая мне на острие ножа розовый кусок окорока. Я послушно сунул мясо в рот и наконец-то смог вздохнуть. «Но, видимо, он очень хороший бог», — проговорил я. «Да, только с фаллосом вместо головы», — отозвался Ян. Я поднял на него недоумевающий взгляд. «В смысле, фигурально? Да если бы». Видимо, выражение моего лица было настолько говорящим, что Ян расхохотался. «Давайте-ка выдвигайтесь на передовую, я вас сейчас догоню». Мы направились к выходу, и десятки любопытных глаз прожигали дыры нам в спинах. Когда мы очутились снаружи, я спросил: «Он это серьезно? Про Инуса? Шутит?» — улыбнулся рыжий. «Я так и подумал», — облегченно вздохнул я. «Ну, то есть вообще такой древний бог и правда есть». «Пожалуйста, дальше не продолжай», — перебил я его. «Это определенно не то, что я хочу знать в подробностях». Мы оба рассмеялись. Янус вышел буквально через минуту, и мы вместе направились к остановке местного четвероногого транспорта. На этот раз трястись в кибитке мне не пришлось, рыжий привел нам троим по лошади, и я возблагодарил небеса, что хотя бы в чем-то оказался подготовленным к местной жизни. В седле я держался отлично. Спасибо деду, который когда-то настоял, чтобы меня отдали на верховую езду. Усевшись верхом, мы поехали в школу боевого искусства, которой руководил Янус. Она называлась «Парящий гриф». Когда я спросил, почему вдруг гриф, и непременно парящий, а не летящий там или с вершины смотрящий. Ян ответил, что просто ему так захотелось. Что-то в его голосе и взгляде мне подсказало, что не все так просто. Но переспрашивать я не стал. До места мы ехали около часа. И, наконец, на холме среди полей возникли очертания школы. Высокую ограду плотно обвивали кудрявые плети плюща, так что внутренняя территория была надежно укрыта от посторонних глаз. Над зеленой ширмой возвышалась только громоздкая башня и рыжая черепичная крыша. С постамента, установленного над тяжелыми черными воротами, на нас хищно поблескивала огромная бронзовая птица с крючковатым носом и голой шеей. А слева от школы виднелось большое черное выжженное пятно, как лишай в густой зеленой шерсти. «Ну ты погляди, а!» – выругался Ян. «Опять сукины дети чужие посевы изгадили. Ну так не зря говорят. Магистр за ворота, ученикам хлыста охота», – с усмешкой заметил рыжий. «Сейчас я им устрою», – многообещающе отозвался Ян и, свистнув плетью, рванулся вперед. «Добро пожаловать в нашу крепость», — улыбнулся рыжий. «И привыкай ничему не удивляться». Ворота распахнулись сами. Я увидел впереди большой двор и песчаную площадку для тренировок, где сейчас кружили в поединке двое парней. В глубине огороженной территории стояло здание самой школы, белое, двухэтажное, с двумя широкими лестницами и нелепой башней, выраставшей прямо из середины черепичной двускатной крыши. Парни с мечами при виде Яна тут же остановились, подобрали животы и расправили плечи. «Какой хрен опять поле подпалил?» – заорал тот на учеников. Парни что-то ответили, но смысл сказанных ими слов ускользнул от моего сознания, потому что в этот момент слева от ворот, в зарослях малины, я увидел зеленого медведя. Он был небольшой, всего метра полтора в высоту. Медведь сидел на пухлой меховой заднице, нелепо раскинув задние лапы, и с хрустом грыз толстый сочный стебель, похожий на шпинат или сельдерей, не помню точно, как называлась та мерзкая трава, из которой так любила делать салат Ленка. И при этом его шерсть была почти такого же цвета, как этот стебель, и только на ушах и вокруг маленьких красных глазок она становилась совсем темной, почти черной, как у панды. Увидев меня, медведь перестал жевать. «Ну чё уставился-то?» – пьяным голосом сказал панда и звучно икнул. «Проезжай себе, у меня отвисла челюсть». «А ты чего сюда-то приперся?» – спросил рыжий у медведя. «Тебя не спросил», – буркнул медведь. Поднявшись на задние лапы, он, тяжело переваливаясь, прошел несколько шагов вдоль ограды и рухнул на брюхо, с хрустом ломая кусты, и захрапел. «Это кто?» – шепотом спросил я, не в силах отвести взгляда от зеленого мохнатого создания. «Таки», – ответил рыжий, как будто это должно было все объяснить. «В смысле?» «Таки, ну так его зовут. А что он такое?» «Он, зеленый говорящий медведь», — проговорил вдруг панда, чуть повернув морду и приоткрыв один красный глаз. «А ты, тупица, отдыхай», — прикрикнул на панду рыжий и, тронув коня, пояснил. «По закону у каждой школы боевых искусств должен быть бог-покровитель. Вот Ян где-то его и откопал. Говорят, он был башком пьяной рощи где-то на юге. С тех пор по школе бродит эта хрень, жрет свой горький дурман, который влетает грифу в приличную сумму, но зато у нас есть официальный бог-покровитель. Такие дела, курица или яйцо», — вдруг громко крикнул панда нам в спину. «Сила и магия, вечно все путают». Его голос понизился до бормотания, и дальше уже ничего нельзя было разобрать. Я обернулся. «Да не обращай ты на него внимания», — махнул рукой рыжий. «Но обижательно смехаться нельзя. У нас вот бобер разок попробовал, Ян ему одним ударом 4 передних зуба выбил. Вставные пришлось делать. Вот только доктор размером ошибся, так что у него теперь даже когда рот закрыт, передние зубы меж губ выглядывают. Потому и бобер. А чего он себе другие-то не сделает? Так больно же. А, ну это да», — понимающе кивнул я. Ян между тем уже отдал лошадь одному из тренировавшихся парней и широкими шагами направился к входу в особняк. «А что с новичком-то делать?» — крикнул ему вслед рыжий. Ян остановился, обернулся. «А, да, я и забыл совсем. Даня, а чем ты до этого занимался? Только не говори, что головы рубил. Твою мать, да какая тебе разница, чем я занимался в ямах? Я ж сюда к тебе за новой жизнью приехал. Да я это, чего?» Ян приложил ладонь к уху, намекая, что я мусолю что-то невнятное себе под нос и он ничего не слышит. «По хозяйству я был», — нашел я наконец более-менее сносную формулировку. «В крахмальном переднике койки застилал или нужники чистил, ты конкретнее. Чистил пыточную и посуду для заключенных», — крикнул я в ответ, осознав, что очередное унижение неизбежно. «А, понял, Тогда на кухню его определи, пусть Леандру помогает. Махнув рукой на прощание, Ян направился к белокаменной лестнице особняка. Ну вот, Даня, ты и осуществил головокружительный прыжок от плошек к тарелкам. Браво, это было круто. И что теперь, молча проглотишь очередную порцию говна, которая кинула в тебя жизнь? Я тихо выругался себе под нос, по-нашему, по-татаро-монгольски. Ян, подожди минуту. Я соскочил с коня, сунул поводья в руки слегка опешившему рыжему, и поспешил за Яном, который не думал останавливаться и семимильными шагами направлялся в особняк. Двери за его спиной хлопнули аккурат перед моим носом. Кого-нибудь, возможно, это бы задержало или привело в смущение. Даже, возможно, меня, где-нибудь месяцок назад. Но не сейчас. «Ян, стой!» — крикнул я, с силой распахнув тяжелые двери. И тут же оказался лицом к лицу со здоровенным громилой в кожаном нагруднике и с мечом в руках, хотя, судя по тому, как он ощерился, главным оружием здоровяка был вовсе не он, а кривые желтые зубы. «Кто такой и куда?» — крикнул он мне в лицо, аж плюясь слюной от сторожевого запала. Но мне-то терять было нечего. «Я к Яну!» — не менее страшно гаркнул я ему в ответ. «Пошел нахрен, здесь нет таких. Есть господин великий магистр школы боевых искусств, парящий грифон мастер Янус», — без запинки выпалил здоровяк. «И он тебя сюда не приглашал. Август, уймись», — раздался басистый голос Яна. Глянув за плечо громили, я увидел большой пустой холл с огромными окнами и белыми стенами, и своего нового начальника, который все-таки не выдержал и остановился на первых ступенях широкой лестницы на второй этаж, укрытой серым ковром. Здоровяк выпучил глаза. «Мастер», — но он осмелился. «Тебя не касается», — одернул его Ян. Потом перевел взгляд на меня и спросил: «Ну, чего тебе?» Я подошел к Яну, пытаясь по пути сообразить, как и какими словами сказать ему то, что меня мучило. Так, чтобы не показаться неблагодарной сволочью, но чтобы он понял. «Слушай, я вот что хотел. По поводу кухни». «Что, работенку почище попросишь?» — хищно улыбнулся тот, сверкнув зубами, как клыками. «Посуду мыть надоело?» «Да ну тебя», — разозлился я. «Я, по-твоему, что, очень на пугливого похож? Или на брезгливого? И кашу мыл, и кровавую кашу мыл, и ничего, как-то не растаял». «Тогда дело-то в чем?» — уже с серьезным лицом спросил Ян, круто выгнув одну бровь. «Да в том, что я не против ишачить, но только ишаком опять становиться не хочу. Работать в качестве разнорабочего на кухне – это совершенно не то, о чем мечтаешь, попадая в школу боевых искусств». «Ну так и ты, не объект мечтаний для магистра школы. И тем не менее я поступил сюда в качестве ученика». «Допустим», – хмыкнул Ян. «Только ведь и я тебя не на улицу вышвырнул. Я хочу научиться держать в руках оружие», — почти выкрикнул я. Ян несколько мгновений как-то недоумевающе глядел на меня, потом почесал висок. «Ну, как бы», — проговорил он. «Это мой единственный шанс встать на ноги и выпрямиться в полный рост в вашем мире. Ведь чтобы очень быстро бегать, можно или иметь соответствующую магию, или просто научиться быстро бежать». Ян перестал чесаться. Теперь он смотрел на меня внимательно и с таким суровым видом, будто сканировал. А я ждал его ответа, покрываясь от напряжения холодным потом. «Ты уверен, что в полной мере понимаешь, от чего отказываешься и чего просишь?» — проговорил, наконец, Ян. «Я предлагаю тебе теплую крышу над головой, приличной еды вдоволь и в целом безбедное существование при посильных требованиях. А ты стремишься стать учеником школы? Думаешь, при твоих-то способностях махать мечом легче будет, чем сковородки мыть?» «Я так не думаю», — честно ответил я. «Но и остаться на всю жизнь мастером по мытью посуды я не хочу. Разреши мне обучаться наравне с остальными учениками, Ян. Я обещаю тебе, что буду стараться». Ян наклонил голову в бок, словно так ему было удобнее рассматривать мои мысли в глазах. «Понимаешь, какая штука? Если я переведу тебя из обслуги в статус младшего ученика-послушника, то и спрос с тебя уже совсем иной будет. Просто стараться для такого, как ты, будет недостаточно. Тебе придется из кожи вон вылезти и прыгнуть выше головы, чтобы стать хотя бы лучшим из худших. Иначе первые же внутришкольные состязания могут стать для тебя последними. А они у нас каждую зиму проходят, такие дела. Еще каждые 3 года проводится Большой Королевский фестиваль боевого искусства. Но это он только называется так воздушно и празднично, а по сути это набор поединков между учениками разных школ, где они должны продемонстрировать все свои лучшие навыки и победить. И многие школы дают установку своим воспитанникам побеждать любой ценой, потому что на кону стоят очень хорошие деньги. И если тебе выпадет жребий там участвовать, я уже ничего не смогу для тебя сделать. Чтобы просто иметь шанс выжить в таком бою, тебе придется владеть боевыми навыками на уровне старшего ученика, десятника. А чтобы победить, твоя подготовка не должна уступать умениям боевого лейтенанта, штурмовика или дуэлянта. Поэтому подумай хорошенько, готов ли ты на самом деле заводить всю эту песню. Не дожидаясь ответа, Ян отвернулся и продолжил свой прерванный путь по лестнице. И в это мгновение я почти физически почувствовал, как мне в лицо дышит вонь от прокисших тряпок для мытья посуды, а спину прожигают презрительные и брезгливые взгляды с трибун. Я помнил, как процедил мне в лицо тот вонючий мужик, обрезок, и отпихнул от своей женщины, которой я всего-то хотел помочь выйти из повозки. Меня даже из харчевни пытались выставить, потому что, видите ли, у них слишком приличное заведение, чтобы кормить таких, как я. Провести вот так всю оставшуюся жизнь, да ну нахрен. Нет, я не буду сносить это унижение день за днем и не лягу безропотно на дно, не дождетесь. И я крикнул вдогонку своему новому боссу: Ян, я готов, что мне нужно делать? Глава 11. Быть как гриф. После моей фразы вдруг стало нестерпимо тихо, или мне так показалось. Ян остановился, голоса за дверью умолкли, дыхание застыло в груди и даже сердце у меня на мгновение замерло. И в это мгновение я увидел себя будто бы сверху. Статную фигуру в черной одежде палача, потемневшие от солнца окрепшие руки, обросшую без парикмахерского ухода голову. Я видел рисунок солнечных пятен на сером ковре и Яна, по-прежнему стоявшего ко мне спиной, но внутренним чутьем я знал, что он сейчас усмехается каким-то своим мыслям. Наконец, я глубоко вздохнул, будто вынырнув из-под воды, и наваждение прошло. «Эвана как, значит?» — проговорил Ян, глянув на меня из-за плеча. «Готов он? Ладно, там видно будет. И что мне теперь делать?» — развел я руками. «В смысле? Тебе ж сказали, идти на кухню. Но я же не обслуга. Я ученик!» — раздосадованно выкрикнул я. «Да ну!» — рассмеялся Ян. Он вдруг сделал незаметное движение, и мне прямо в лоб больно ударилась тяжелая золотая монета. Выругавшись, я схватился за больное место. «Понимаешь, друг», — медленно проговорил Ян, глядя на меня сверху вниз, — «мои ученики — это лицо моей школы, а значит, в некотором смысле и мое лицо. Так вот, на моем лице не может быть таких позорных фонарей. Звание младшего ученика-послушника тоже надо заслужить, для этого мало секирой на умку помахать. И учти, я ценю свое время, так что у тебя всего 3 попытки убедить меня, что ты способен потянуть груз, на который претендуешь. Решишь, что готов блеснуть навыками, приходи». Он ушел, а я все еще стоял возле лестницы, глядя на проклятую монету. Она упала в пятно света и сейчас торжествующе блестела мне в глаза. Если бы золото умело смеяться, она бы, наверное, по-скотски ржала во весь голос. У меня исподволь сжались кулаки. Я поднял монету с ковра и, на секунду задержав перед глазами, положил во внутренний карман, как напоминание. «Ничего, скоро я перестану стоять под лестницей жизни, а начну забираться по ней наверх, ступень за ступенью. Я смогу». Развернувшись, я вышел из здания мимо здоровяка. Тот только молча посторонился, давая мне пройти, и в его глазах было такое искреннее сочувствие, что мне тошно стало. Рыжий ждал меня на крыльце, покусывая длинную травинку с рыжеватой кисточкой на конце. «На панду насмотрелся, что ли?» Невесело усмехнулся я. «Траву есть начал». Тот поднял на меня смеющийся взгляд. «Ммм», промычал он, «а у тебя, как я погляжу, прям 3-й глаз всезнания во лбу открылся». «Угу», буркнул я, «зато хоть симметрично, а не так, как у некоторых». «Твое счастье, что я не обидчивый», улыбнулся во все лицо рыжий и прищурил подбитый глаз. «Но тут как бы не все такие, так что положил бы ты свое остроумие пока на полку, до лучших времен, а то 3-м глазом дело не обойдется». «Ладно, пойдем, я тебе кухню покажу». И мы отправились на задний двор. Оказалось, что особняк был вовсе не прямоугольным, как я решил сначала, а похожим на букву «Н». От главной части здания тянулся недлинный перешеек, к которому был пристроен еще один корпус. И с внутренней стороны в этот корпус вел низенький черный ход с деревянным крыльцом и простой деревянной дверью. Толкнув ее внутрь, рыжий жестом пригласил меня войти. После яркого солнечного дня полумрак коридора казался до жути густым. Я двинулся на видневшийся впереди свет, откуда тянуло пряными мясными ароматами и свежей выпечкой. И тут буквально из ниоткуда прямо на меня выскочил темный девичий силуэт. Странно взвизгнув, девушка отпрянула, будто увидела черта. Корзинка упала к моим ногам, и по полу со стуком рассыпались золотистые луковицы. «Извини, не хотел напугать», — сказал я и присел, чтобы помочь ей обратно собрать все добро в корзину. Теперь я мог разглядеть и ее саму, и дверь в кладовку, из которой красавица только что выбежала. Копна золотистых кудрей, тонкие яркие брови, огромные кукольные глаза зеленого цвета и яркие розовые пухлые губки, как с картинки. Я и не думал, что у живых девчонок бывают такие рисованные лица. Что ж, кажется, на этой кухне мне будет не скучно. Девушка опасливо посмотрела на меня и вопросительно повернулась к рыжему, так и не проронив ни слова. «Это новенький, будет у вас работать», — сказал тот девушке, и уже погромче крикнул: «Леандр, я тебе тут помощника привел, Даниил звать». «Что, еще один, как Ника?» «Не мой», — донесся из кухни хриплый голос. «Не, я языкатый», — ответил я вместо рыжего, который уже скрылся за дверью. «Некоторые даже считают, что слишком». Девушка присела рядом и тоже подобрала луковицу, украдкой зыркнув на меня. «Слава богам, что языкатый», — воскликнул невидимый Леандр. И девушка низко опустила голову. «Не без ноги, нет, слепой, да нет, зрячий, без руки, вот тут я хмыкнул, а вот это как знать». Худенькие плечики дрогнули, и девушка тихонько хихикнула. Из кухни тоже донесся скрипучий смех. «По крайней мере, ты точно не без чувства юмора. Давай, заходи», — велел мне голос. Девушка поднялась, держа в изящных ручках грубую корзину с луком. Я с улыбкой протянул ей последнюю луковицу. Красавица взяла ее не сразу, точно опасалась, не укушу ли я ее, но потом ловко выхватила из моей руки и унеслась вперед, бесшумно ступая по полу в туфельках, как в пуховых носочках. Я двинулся следом за ней. Кухня оказалась большой, с несколькими столами, печью и открытым очагом в центре. Он полыхал в каменной нише, накрытой железной сеткой. На стене висели поварешки, ножи и прочие кухонные приспособления. На полках громоздились кастрюли и котлы разных видов и размеров. В углу стояло несколько больших бочек и целая гора немытой посуды. На длинной широкой полке у открытого окна студился пшеничный хлеб, штук 10 батонов. Все идеально овальной формы, золотистые, с одинаковым продольным надрезом посередине. Если бы не знал, что их делали руками, решил бы, что это с местного хлебзавода, честное слово. А рядом с этой полкой на высоком деревянном стуле с колесиками сидел безногий морщинистый дядька с серыми от щетины щеками и коротко стриженными седыми волосами. «Добро пожаловать в нашу богадельню», — улыбнулся Леандр, довольно разглядывая нового работника. «Хорош, да, Ника?» — спросил он у девушки, и та, чуть зардевшись, со смущенной улыбкой кивнула. «Больше не придется, молодняк, в помощь кухне у дежурных запрашивать. Теперь мы будем справляться сами. Гляди, руки, спина, все на месте. А ну-ка, дочка, дай нашему новенькому хлеба с маслом и молока». Он оттолкнул свой стул от полки и показал мне рукой на небольшой стол у стены. «Вон туда садись, перекуси с дороги. А потом надо будет воды в бочке натаскать и посуду перемыть. Справишься, не побрезгуешь?» — спросил он, продолжая пристально рассматривать меня. «Спасибо, я не голоден. А с плошками я запросто справлюсь, даже не сомневайся», — без особого энтузиазма, но зато с уверенностью ответил я. «Ведра дайте». Ника принесла мне два больших ведра, а Леандр в двух словах объяснил, где найти колодец. Трудотерапия мне пошла на пользу. Физический труд на свежем воздухе без созерцания людей, измученных тюрьмой или моим приятелем-палачом, повлиял на меня прямо-таки целительно. Наполнив бочки, я без промедлений взялся за посуду. Леандр с Никой тем временем варили крепкий куриный бульон, чистили овощи и жарили их на большущих сковородах, причем все это действо в их исполнении выглядело, как большое цирковое шоу. Ника шустро разделывала куриные тушки, ловко орудуя только своими длинными ноготками, при этом от ее рук поднимался искрящийся желтоватый дымок. Шеф-повар перемешивал содержимое сковородок, схватившись голой рукой за железную ручку. При этом все кусочки внутри начинали двигаться, перекатываясь с боку на бок. В процессе Леандр широко улыбался и болтал без умолку за нас троих. Рассказывал, как в свое время учился правильно чистить картошку и по запаху определять спелость яблок и слив. Я слушал его рассказы, время от времени кивая и поддакивая. А потом сквозь кухонный шум я услышал с улицы голоса, будто большая компания высыпала во двор. Тряпка застыла у меня в руках. Это у них там тренировка началась, пояснил Леандр. Я вздохнул, кивнул и продолжил свое занятие. Слушай, Леандр, а сколько всего учеников в школе? А то посуды целая куча, а шум за окном, будто там человек 10 всего. Так их там примерно столько и есть, подтвердил Леандр. В школе-то сейчас один молодняк, старшие в отгуле. Молодняк – это первогодки, уточнил я. Здесь не годами считают, а степенями овладения навыками. Молодняк – это послушники и младшие ученики. Потом идут рядовые, опытные, старшие, младшие подмастерья, подмастерья и умудренные. И девятая ступень – мастер ордена. У нас он один и мастер, и магистр в одном лице. Такие дела. Понятно, проговорил я себе под нос. А можно будет на их тренировку завтра посмотреть? Ну, если я к этому времени с посудой разобраться успею. Леандр с любопытством покосился на меня, но ничего лишнего спрашивать не стал. Я могу тебя на утреннюю отпустить, если с вечера со всеми делами закончишь. Спасибо, искренне поблагодарил я. Да ни за что, отозвался тот. Ника, дочка, а рыбу принесешь из кладовой? Только чур хвосты им не жевать. Чего? Рассмеялся я. Хвосты сырой рыбе? Да это у нас шутка такая, отмахнулся Леандр. Девушка покраснела, потупила взгляд и поспешила прочь из кухни. В итоге до самой ночи я проторчал на кухне. Я потрошил мелкую рыбешку, которую Леандр назвал белицей, скоблил котлы, чистил столовые приборы и помогал Нике раскладывать припасы, доставленные из города, по нужным корзинам и полкам. А потом я в первый раз за все это время по-человечески помылся. Не из ведерка, стоя в лохане, а в нормальной бане. Правда, когда я туда пришел, все уже порядком остыло. Но я не растерялся и раскочегарил ее как следует. Кто-то еще сунулся было внутрь, но тут же крепко ругнулся и по-быстрому запер двери обратно. Я даже не успел разглядеть сквозь пар, кто это был. Мне вдруг стало весело, что не выдержала чужеземная магическая морда крепости русского пара. Мухаха, я повелитель маленького ада. Подбавив еще немного, я окончательно растекся от удовольствия. Намывшись на полгода вперед так, что даже кости внутри казались чистыми, я выполз из бани, наслаждаясь вечерней прохладой и стрекотом ночных тварей. И тут, под звездным ночным небом, я услышал невнятный напев, чем-то напоминающий Люба. Братцы, Люба, это было наше божество. Оно лежало на спине посреди зеленой лужайки, смотрело в небо, поблескивая огоньками красных глаз, и тоскливой песней изливало свою зеленую душу вечным небесам. Слов я разобрать не мог, но почему-то вдруг проникся мотивом. Наверное, не просто быть вечно пьяным богом среди обычно трезвых и совсем не божественных сущностей. Ведь даже людям набираться в одиночку не весело. Невольно я сразу вспомнил про заплечных дел мастера Гая. Тому даже курить в одиночку казалось невкусным. С этими мыслями я присел с краю лужайки, чтобы не привлекать к своему появлению лишнего внимания, и достал папиросу. Так вроде и зеленый больше не был один, и у меня создавалось ощущение компании. Жаль, что мне не удалось попрощаться с Гаем. Мужик он неплохой, но ничего, как-нибудь еще обязательно свидимся. Вытащив папиросу, я зажал ее зубами и принялся искать по карманам спички. И тут моя папироса полыхнула, будто кто-то поднес к ней факел. От неожиданности я выронил ее изо рта и отпрянул, а из травы тонкой ароматной ниточкой заструился дым. Разрушение. Услышал я пьяный голос панды. Сила огня есть власть разрушения, а разрушение есть конец созидания. Медведь икнул, и начало жопы. Медведь все так же лежал на спине, глядя в небо, но теперь он тянул все четыре лапы вверх, точно хотел обнять луну. Я подхватил папиросу с земли. Оказалось, она вовсе не сгорела, как мне показалось вначале. Мне просто дали прикурить, и, поскольку на лужайке нас было всего двое, говорить за это спасибо мне следовало зеленому. Я и сказал погромче, чтобы тот мог расслышать даже сквозь свои мысли и бормотание. Медведь обессиленно уронил лапы в стороны и повернул ко мне свою выразительную морду. «Я, пьяный», — многозначительно сообщил он. «Бывает», — подбодрил я его. «Ты не понял, я, пьяный, а не глухой. Ну, извини, если что», — развел я руками. «Мне просто хотелось, чтобы ты обратил внимание и услышал. Кроме голоса, вселенная выдала тебе ноги. В следующий раз воспользуйся». Я подошел к Таки. «А что ты говорил про конец созидания и огонь?» Медведь приподнялся и внимательно посмотрел на меня. «Это типа ты умный, да?» Потом снова икнул и горбато уселся на траве. «Тебе че надо-то от меня?» – устало спросил он. «Не знаю», – честно признался я. «Просто ты говорил тут, про силу. Ты ведь магию имел в виду, а я почти ничего не знаю про магию, но очень хочу. А че про нее знать-то? Ее это, сначала иметь надо». Его слова попали на больное. «Ну да», – проговорил я себе под нос. «Ладно, доброй ночи тебе». Развернувшись, я направился к себе в комнату, которую мне выделили возле кухни. «Чужак, я ж тебе уже сказал, сила и магия, все вечно путают», — крикнул мне вслед Зеленый. «В смысле?» — обернулся я. «Будь как гриф», — провозгласил Таки. «Роса собирается поутру. Сезон такой, погода такая». Он рухнул обратно на спину и захрапел. Несколько минут я чесал затылок, пытаясь понять, что это сейчас было, что он хотел мне всем этим сказать. И вообще, разве медведи умеют храпеть? Будить Зеленого, чтобы допытаться до истины, я не рискнул, божество все-таки, и отправился к себе. Моя новая комната не шла ни в какое сравнение с той конурой, где я жил в последнее время. Кровать была жесткой, но тем не менее это была настоящая кровать, с матрасом, набитым овечьей шерстью, простыней, подушкой и одеялом. У меня в комнате имелось окно во внутренний двор, умывальные и бритвенные принадлежности, часы с кукушкой, полотенце, стул и маленький стол возле подоконника. Еще в углу была оборудована глубокая полка для всяких личных вещей и поблескивали крючки для одежды. Внизу стояла корзина с чистым бельем и одеждой для работы на кухне, пара серых холщовых штанов и рубах. Правда, я с огорчением обнаружил, что шились они на кого-то значительно меньше меня ростом и шире раза в два. Но ничего, затянув завязки потуже, я поддернул рукава и подкатал до колен штаны, коль уж они все равно оказались коротки. Несмотря на чистую постель и адскую усталость, спал я скверно. Обрывки прошедшего дня кружили в голове бешеным хороводом. Так что в 4:30 я был уже на кухне, и с удивлением обнаружил, что в очаге горит огонь, а нож в руке Леандра бойко стучит по разделочной доске, нарезая острый перец. «Здорово», — улыбнулся он мне. «Ты чего так рано-то? Я даже еще нам завтрак не приготовил». Я озадаченно приподнял одну бровь. «Как же он на своей каталке сюда сам добрался? Давай я чем-нибудь тебе помогу?» «Давай», — согласился Леандр. «Вымой помидоры и зелень, а я пока лук почищу». Он поднял свободную руку над головой, и она засветилась едва различимым зеленоватым сиянием. Луковица, лежавшая на полке на другом конце кухни, сорвалась с места и послушно, как отпрыгнувший от стены мячик, легла Леандру в ладонь. «Ну как тебе здесь? Освоился хоть немного?» — спросил он, ловко ошкуривая овощ. «На кухне, вроде как», — проговорил я. «А, ну да», — понимающе кивнул тот. «Ты же вчера больше нигде и не был». Леандр со стуком располовинил луковицу и в одно мгновение нашинковал ее тончайшими ровными полукольцами. Потом взмахом руки сорвал со стены напротив большую сковороду. Я едва успел пригнуться, чтобы не получить ею по башке. Сковорода с грохотом встала на решетку над огнем. Я обалдел. «Вот это у тебя магия». «Да, есть такое. Знаешь, как говорят, если вселенная что-то забирает у человека, то всегда дает что-то взамен. И наоборот. Закон равновесия. Кубиками наруби». «Чего?» «Не понял я». «Помидоры, говорю, кубиками». «Нет, другой нож возьми, этот для рыбы, а этот для мяса, левее». «Да, он самый». Леандр оттолкнулся от стены и, подкатившись к очагу, плеснул на сковороду масла и через пару секунд высыпал лук. Все зашипело, и вскоре по кухне поплыл приятный сладковатый аромат. «Леандр, а что значит быть как гриф?» — решился я, наконец, спросить. «Это какая-то философия школы?» «Так очевидно же», — пожал плечами повар. «Давай сюда помидоры, и зелень мне передай, я сам нарублю, и яйца принеси». Смешав с луком острый перец, помидоры, зелень и еще какую-то зеленовато-белую пасту из плошки, он принялся все это перемешивать деревянной ложкой на длинной ручке. «Так что это значит?» — напомнил я свой вопрос. «Знаешь, чем отличается гриф от многих других птиц? От орлов там всяких, беркутов. Он стервятник?» «Нет, не в этом дело». Леандр сыпанул в получившуюся кашицу соли и перца, принюхался, довольно крякнул и продолжил помешивать. «Гриф, Даниил, птица очень терпеливая. Он может парить часами, дожидаясь того момента, когда пробьет его час и придет пора действовать. Он никуда не торопится, не расходует понапрасну силы и не рискует просто так. Есть легенда о грифе, где говорится, что когда всем зверям и птицам раздавали части тела, орел из зависти украл у грифа ноги. Хриплый голос Леандра зазвучал ниже обычного, обретая таинственность, как и подобает голосу настоящего рассказчика. Красноватые блики от очага ложились на его лицо и сильные жилистые руки. Тот взмыл в небо, и лишь потом обнаружил, что у него нет ног. Орел смеялся, ведь безногая птица не может сесть и отдохнуть, и не может добыть себе пищу. Сейчас он поймет, что обречен, и упадет грудью на скалы, думал про себя орел, наблюдая за полетом грифа. Но гриф не упал на скалы. К утру он выбьется из силы и сорвется, решил орел, засыпая в тот вечер. Но утром, открыв глаза, он увидел, что гриф все так же парит в вышине, широко раскинув могучие крылья. Он умрет через неделю от голода, успокаивал себя орел, но дни сменяли друг друга, а гриф все так же кружил над домом орла. Он вынес горечь предательства, боль неизбежности, голод и усталость, и терпеливо ждал своего часа целых 30 лет, и каждый день его угрожающая тень следовала за орлом по пятам. Тот нервничал, злился, но ничего поделать не мог, пока однажды, засмотревшись на своего врага, орел не разбился грудью о скалу. Тогда гриф спустился и забрал у своего врага его ноги. Теперь он мог спускаться с неба, когда хотел, но мертвые ноги оставались мертвыми и были слишком слабы, чтобы поймать живую добычу. Но поскольку гриф теперь и сам был на треть мертвецом, он обрел способность пожирать мертвое, как живое. Никто не может, а он сумел. Любой другой, кто попробовал бы напитаться гниющей плотью, немедленно бы околел, но не гриф. Это был подарок богов за его терпение. Никто не может, а он сумел, эхом повторил я себе под нос, потому что гриф был силен и терпелив. Сила и магия вечно все путают. Я нутром чуял, что во всем этом есть скрытый смысл, но ухватить его суть за хвост никак не удавалось. Я словно пытался напеть марш империи, а все равно получался похоронный. Ну же, Даня, думай, не зря тебе зеленый про грифа сказал, и про силу. Ой, не зря. Хлеба вчерашнего нарежь, донесся до меня будто откуда-то издалека голос Леандра. Я рассеянно кивнул и отправился выполнять задание, а Леандр принялся разбивать в пастообразную пряную массу яйца. Тут негромко стукнула дверь, и в кухне появилась Ника, помятая и сонная. Боже, какая же она была милая в этой своей сонности. Я б такую с удовольствием убаюкал. Утречка тебе, дочка. Широко улыбнулся Леандр. Иди, садись к столу. У меня тут уже почти все готово. Ника устроилась на стуле в углу и зевнула, как-то по-звериному высунув на мгновение розовый язычок. В кудрявых волосах над виском я у нее заметил маленькое белое перышко и решил пошутить. Кажется, кто-то сегодня ночевал в курятнике. Улыбнулся я и запустил руку ей в волосы, чтобы вытащить перо. Того, что случилось дальше, я никак не ожидал. Ника изменилась в лице, вся сжалась, как пружина, и отпрянула, будто испуганный зверек. С хорошеньких губок сорвался резкий пугающий звук, похожий на шипение, а в копне ее волос, взъерошенных моей неловко дернувшейся рукой, выглядывало мягкое черно-розовое кошачье ухо. Глава 12. Мир, которому я рад. Ника была кошка-девочкой. Самой, черт ее побери, настоящей, живой кошка-девочкой с пушистыми ушками. Вот это да! Выдохнул я, и сердце мое радостно вздрогнуло и забилось быстрее. Спасибо тебе, Господи, за этот прекрасный мир. Впервые я был так искренне рад и благодарен Вселенной, что попал сюда. Все сумрачные мысли, какие до сих пор роились у меня в голове касательно собственного будущего и возможных перспектив, вдруг испарились, поднялись в воздух легким облачком и пролились в мою жаждущую душу живительным дождем надежды. Потому что мир, где живут кошка-девочки, уже только из-за одного этого абсолютно прекрасен. Когда-то давно, когда я был еще совсем молод и похабен мыслями, у меня на телефоне стояла восхитительная заставка, прихорошенькая Тян с кошачьими ушками бежала из экрана мне навстречу, и в глубоком вырезе ее платья ритмично колыхались большие упругие дыньки груди. Но тогда я еще не понимал истинной прелести Нека. Мне нравились волнующие картинки, где их щечки покрывал румянец и все такое. Потом это увлечение прошло, и вторая волна на меня накатила уже после студенчества. Тогда-то я понял, чем на самом деле цепляют эти девчушки с ушками и хвостиками. И это вовсе не рисованные дыньки. Это милота. Запредельная, невероятная и трогательная. Помнится, кто-то из великих парил народ, что красота спасет мир. Нифига. Красота, она безотносительная. Она просто стоит себе, как мост через Неву. Поглядел, языком пощелкал, прошелся по нему, и по своим делам. Мир спасет только милота. Вот смотришь на пушистого котика, и против воли руки тянутся погладить, защитить, накормить и насрать, что в тебя могут впиться два десятка адских кинжалов из мягеньких лап, и ты все прощаешь, потому что, ну милый же, а потом смотришь на красивую девушку, и руки тоже так и тянутся погладить и защитить, а кошка девочки, это же ккомба, это милота в квадрате, от которой сердце замирает и на глаза наворачиваются слезы умиления. Короче, под натиском этих чувств я не смог устоять. Я протянул руку и погладил черно-розовое ушко Ники, упругое, прохладное на самом кончике и такое мягкое. Ее злющие глаза широко распахнулись, и она мгновенно впилась мне в руку острыми белыми зубками. А я стоял, как пьяный дурак, и с широкой улыбкой смотрел на грызущую меня кошка-девочку, у которой из копны волос проглянуло второе ушко. «Милота-то какая!» С самой искренней нежностью выдохнул я. И тут в нашу идиллию вмешался Леандр. «Ника, брысь!» — рявкнул он. Совсем очумела девка. Хватка острых зубов мгновенно ослабла. Ника отпустила меня и попятилась. Ее личико залил густой румянец. Она словно пришла в себя после какого-то помутнения. Низко опустив голову, Ника прижала ушки, самые настоящие кошкодевочковые ушки, и торопливо спрятала их под волосами. «Ты там как, парень?» – встревоженно спросил старик. «Да так, царапина», – ответил я, глядя на кровавые отметины на своей руке все с той же блаженной улыбкой, которая просто не убиралась с моего лица. «Мелочи, это не мелочи», – строго заявил Леандр. «Их укусы скверно заживают и нарывают подолгу, особенность атакующих зубов», – и прикрикнул на Нику. «Мазь неси и бинты, дурная голова». Он ловко снял с огня кушанье, над которым возился, красно-оранжевая острая гуща проглядывала сквозь затвердевший белок, поверх которого влажно блестели крупные и выпуклые рыжие желтки. Медленным, плавным жестом Леандр поставил сковороду на воздух и движением руки отправил на стол в углу. Девушка бросилась со всех ног из кухни. Через мгновение она вернулась с маленьким пузатым глиняным горшочком в руках и целой вязанкой белых тряпиц на шее, которых бы хватило не то что руку перевязать, но и всего меня превратить в мумию. Постаралась, маленькая. Леандр тем временем подкатил ко мне на своем стуле и, нахмурившись, осмотрел место укуса. «Мда, глубоко она тебя, Ника», вся красная от стыда, спрятала глаза, и тихим вкрадчивым голоском сказала: «Мяу». Я ахнул. «Так ты вовсе не немая, ну, как человек-то она безмолвная», ответил за нее Леандр, намазывая мне на руку вонючую студенистую смесь, похожую на раздавленных улиток. «Эту морфу не для разговоров разводит, сам знаешь». Моя улыбка тут же съехалась. Я ничего такого не знал, но перебивать Леандра не стал. Говорить они могут, но только с тем, кого признают своим хозяином. А поскольку мастер Янус не очень-то хотел, чтобы ученики в школе знали, что у нас тут есть особь ее вида, было проще сказать, что девушка просто немая. Ники вообще-то здесь быть не должно, мастер ее не совсем законно выкупил у палача 2 года назад. А как она попала к палачу? Да понимаешь, когда Нику сдали в заведение, она в панике искусала половину гостей и обслуги. А за нападение на человека всем звероморфам полагается смертная казнь. Такие вот дела. А еще с нее взяли честное слово, что зубы свои она в школе показывать не будет, верно, Ника? Зыркнул старик на свою протеже из-за плеча. Тебя же здесь никто не обижает. Вот какими глазами ты теперь будешь на мастера Януса смотреть, когда он узнает? Он не узнает, быстро ответил я. И не только он. Я никому ничего лишнего не скажу, даже не сомневайтесь. Да и виноват я сам, нечего было руки тянуть, куда не просит. Да, Ника, ты уж извини. Она подняла голову и посмотрела на меня с такой нежной робостью, а ушки так трогательно приподнялись из кудрей, что я опять, как дурак, невольно протянул руку, чтобы коснуться ее макушки, но вовремя одумался. И в тот момент, когда моя ладонь застыла в воздухе, Ника вдруг неожиданно сама коснулась ее виском, смущенно зардевшись и опустив глаза. «Милота». Я непроизвольно расплылся в улыбке и ласково погладил кошка-девочку по голове. «Спасибо за доверие», — сказал я. «Давайте уже есть, а то остыло все», — ворчливо проговорил Леандр. Яичница в стиле Леандра была огнедышащей даже несмотря на то, что действительно остыла, и очень вкусной. Мы втроем быстро с ней разделались, и Ника принесла глиняные кружки, вчерашний белый хлеб и молоко в большом коричневом кувшине. Я принялся разливать питье, и в этот момент с улицы донесся громкий пронзительный вскрик, будто кто-то одним махом вырвал у гигантского петуха хвост. От неожиданности я чуть не уронил кувшин. «Это что еще такое?» – спросил я у Леандра. «Ты про вопль?» – это наша бронзовая птичка подала сторожевой сигнал. «Кто-то едет к нам, только и всего. Минут через 10 в школе будут какие-то гости. И, кстати, ты мне до полудня не понадобишься, так что можешь пойти посмотреть и тренировку, и что там за гостей нелегкая принесла. А нам пора выпечкой заняться». «Спасибо», — искренне поблагодарил я старика. Потом залпом выпил свое молоко и направился к выходу. После душного кожаного суперсета палача в тонкой и дышащей одежде было блаженственно. Я достал из кармана курево, взял папиросу и принялся возиться со спичками. Как бы я ни выпендривался на кухне, рука после укуса действительно болела. Тем временем топот копыт становился все громче. Наконец, въездные ворота скрипнули, и кто-то въехал на территорию школы. Сначала я предположил, что это могла быть Майя, вчера она так и не вернулась, и вечером, заглянув на кухню, Ян по этому поводу недовольно ворчал. Вот только по лошадиному топоту и фырканью было ясно. Приехал вовсе не один всадник, их было несколько, человека 3, может 4. «А ну все назад!» – донесся вдруг с той стороны грубый мужской окрик. «Проезд не дозволен мастерам, стоять всем на месте!» Я насторожился. «Это что, у нас какая-то заварушка намечается? Август, мать моя женщина, ты со вчерашнего не проспался, что ли?» Услышал я знакомый женский голос. «Отойди в сторону!» «Стоять!» – мастер приказал. Я усмехнулся. «Август, кажется, так звали того упертого здоровяка, что не пускал меня в главный корпус. Однако у парня есть свой стиль». Я направился из внутреннего дворика к главному зданию и увидел, как двое дежурных стражников преграждают путь четверым всадникам. И среди них действительно оказался мой старый знакомец. А перед дежурными на высоком гнедом жеребце сидела Майя. Мужское седло и длинное платье с разрезом ничуть не помешало ей усесться верхом. Ее полностью обнаженные стройные длинные ноги без обуви крепко обнимали лошадиные бока. Задравшееся и сбившееся платье приоткрывало белый флажок нижнего белья, но несмотря на это девушка умудрялась выглядеть не просто уверенной в себе, а прямо-таки грозной. «Совсем сдурели? Я вам не какая-нибудь первогодка, и я не с попойки явилась, а привезла с собой новых учеников», — прикрикнула на парней Майя, без малейшего смущения спрыгивая с седла. Выглядело это эффектно, круче перекидывания ног на стуле в известном кино. Жаль только, что я оказался не в первом ряду. Так-то оно так, но мастер Ян приказал не впускать. Продолжал упорствовать Август, в то время как его напарник выглядел уже не так уверенно. А я тем временем принялся разглядывать спутников Майи. Новые ученики, значит, их было 3, 2 парней и 1 девушка. После дерзкой Майи и пушистоухой Ники девица выглядела совершенно непримечательной. Грубая мужская одежда, коротко остриженные русые волосы и бледное личико с острыми скулами и крупным, резко очерченным ртом.